В начале 1716 года Стефану хотелось съездить в Нежин, где он строил монастырь. Для этого он обратился к новорожденному царевичу Петру Петровичу, поздравил его с пришествием на сей свет и бил челом, чтобы исходатайствовал ему у отца отпуск. Отпуск был дан, но еще прежде митрополит получил от царя любопытное письмо. «Понеже архиереи, хотя по положениям и обетами, и обещают сохранить церковные уставы вкупе, но ради некоторых у нас небрегомых дел, изъяснение особливое написав, при сём посылаю. По этому особливому изъяснению архиерей при поставлении должен был обещаться. Первое. Еже кого-либо по моей страстной воле, или каких ради ссор со мною, или с моими подчиненными, вседомовно, единолично не проклинать, и от таинств церковных не отлучать, разве кто покажет себя явным преступником и разорителем заповедей Божиих или против церкви еретиком. А по Христову словеси, по триех увещаниях непокоршегося и неисправившегося, токма единолично, а не вседомовно проклинать и отлучать. Второе. С противными церкви святой с разумом, правильно и кротостью поступать. Третье. Монахов содержать по положенным им правилам и уставам, не дая скитаться из монастыря в монастырь и ниже в мирские домы входить. Четвертое. Церквей свыше потребы для прихоти и вновь самому мне не строить и другим не попускать, дабы потом не пустели. Пятое. Такожде священников и диаконов и прочих церковников, свыше подобающие потребы скверного ради прибытка не умножать, ниже для наследия ставить. Шестое. Паству всю на всякое лето аще возможно будет, по крайней же мере в два или в три года, самому посещать и назирать, не ради лихоимания и чести, но апостольски. Запрещать, дабы расколов суеверия и богопротивного чествования не было, дабы невидимых и от церкви несвидетельствованных гробов за святыню не почитали, притворных беснующихся в колтуках, босых и в рубашках ходящих не то чего наказывать, но и к мирскому суду отсылать, дабы святых икон не боготворили, и им ложных чудес не вымышляли, отчего противным способ дается к поношению на православных, но почитали бы оны по разуму святые православные кафолические церкви. Седьмое. В мирские дела и обряды не входить ни для чего, разве какая явная неправда показана будет, о том первее увещать, а потом и писать на таковых к его царскому величеству по апостолу заступатей немощные. Водные шумы не прекращались. В том же 1716 году рязанский дьячок Попов донес, что митрополит держал на своем архиерейском дворе Мазепина купчину, который умер, оставил пожитков на 100 000 и больше, а Иворский об этом не объявил. Попов доносил также, что архиерейским жалованным людям в 1705 году велено давать половинное жалование, а другую половину высылать в монастырский приказ. Но Иворский этой половины не отсылал, а взял себе в келью больше 6 000 рублей. Держит у себя на оброке посадских людей, стягла, дворовых и пришлых людей, и оброчных денег к великому государю не высылает. Из крестьянства стягла в подьячие, приставы и в другие всякие чины переводит. В 1715 году потаил дело в смертном убийстве и в винном куренье игуменье Марфы Пустонски. Рукополагает церковников в попы и в диаконы, в том числе беглых и записных солдат, из крестьянства стягло, из подьячих и пытанных воров, не имеющих грамоти и школьному учению, ставят по два и по три попа туда, где прежде столько не бывало. Ставленнику становится поповство по 20, 30 и 40 рублей, а дьяконство по 15, 20. Дает вдовым, попам и дьяконам потрохильные и постихарные грамоты на всякий год по 4 рубля и больше. И оттого освященный чин весь разорился без остатка. Во время дела о Мазепиных пожитках захваченный по подозрению малороссиянин Савастьян Кондратьев говорил: «Губернатор киевский, князь Дмитрий Михайлович Голицын, святым печерским не верует, а верует еретичествующей бабе, которая ему волшебствует. И как ему уволшебствует, так он и поедет в Петербург явиться к царскому величеству. Ту бабу князь поет и кормит, и держит та баба у себя многое число кошек вместо сатаны». Дело затянулось, а вслед за ним новые водные шумы. Дело царевича Алексея. Петр сильно подозревал рязанского архиерея, который торжественно называл Алексея «единую надеждою», но ничего преступного не оказалось. Стефан остался с прежним значением, но столкновения с царем не прекращались. В 1718 году Еворский получил указ приехать в Петербург. Он думал, что пребывание будет временное. Но 16 июля великий государь указал преосвященному Стефану, митрополиту рязанскому, жить в Санкт-Петербурге, а при нем в первую очереди быть Игнатию, епископу Суздальскому, а прочев архиереев из Санкт-Петербурга отпустить в свои епархии. А по прошествии первой череды в Санкт-Петербург архиереям приезжать поочередно против того, как в Москву приезжали. Стефан, недовольный указом, подал царю пункты, на которые получил резкие ответы. Первое. «Выехал я из Москвы, — писал Еворский, — на почтовых подводах, не взяв с собою ни ризницы, ни певчих, ни запасов никаких, ни платья, ни келейные рухляди, и для скорого выезда порядка никакого не учинил ни в соборной церкви, ни в приказах, ни в школах, ни в дому своем, чая скорого возвращения».